Эго объявляет, что любить себя плохо, надо любить других. Человек отворачивается от своей души и устремляется к людям, чтобы посвятить свою жизнь кому или чему угодно, только бы обрести опору. А бывает наоборот, эго ударяется в агрессию, и тогда появляются преступники, негодяи, циники. Таким образом, как истово духовные, так и падшие личности являются порождением эго, только полярность у них противоположная. Не слушайте тех, кто призывает вас отдать свою жизнь служению какой-либо идее или сообществу. Они принуждают вас изменить себе, отвернуться от своей души и следовать правилу маятника «делай, как я», «сиди в матрице», «будь винтиком». Повернитесь к себе. Примите себя как есть. Позвольте себе быть собой. Возьмите свое право быть правым. Если каждый будет так поступать... Впрочем, это уже утопия. Нет смысла тратить время на пустые рассуждения. Живите вы в свое удовольствие. Не отдавайте свою жизнь маятникам. Это еще одна иллюзия, от которой необходимо избавиться. Делайте наоборот. Используйте маятники для достижения своих целей. Жаль, что душа этого не слышит. Мир спасает. Вот глупая. Пойду ее искать.